Жить надоело, пусть приходит. Группировка Митяя насчитывала около 50 человек. Он убил всех, и заодно, еще и 30 рабов. Их-то за что, хищник? Пожал плечами Петр. Гонишь. Поинтересуйся у торговцев, они много знают об этом случае. Тебе знаком Фома? Лично, нет, но слышал про него, крутой был дядя и серьезный. Хищник вошел к нему в дом, набитый вооруженными людьми и охраной, и жил там несколько дней, но его никто не видел. Потом взорвал казарму охраны и застрелил Фому, вместе со всеми, кто его тогда сопровождал. Тебе все еще смешно? Вот, кивнул провожатый, отсюда он стрелял. Жрец остановился, внимательно осмотрелся по сторонам, присел, что-то прикидывая. «Ваши люди, как я понимаю, шли туда?» «Да», — кивнул проводник. «Там, где они упали, мы воткнули вешки». При этом он покосился на главаря, но тот успокаивающе кивнул, мол, «все правильно сделал, молодец». Сектант еще некоторое время походил по оврагу, осмотрел место, где обнаружили следы ящиков. Приподнялся на пригорок и, достав откуда-то монокуляр, пристально стал что-то рассматривать. Удовлетворенно кивнул и убрал оптику. Назад, как я понимаю, никто отсюда не выходил. Посты никого не засекли. Понятно. Чего именно понятно? Не удержался Грозный. Жрец отошел чуть в сторону, туда, где на земле лежало некогда упавшее дерево, и сделал приглашающий жест, мол, садись рядом. Ждать тут, буркнул атаман, и зашагал к дереву. Присел, поправил висящий на плече автомат и спросил. Ну, он ушел вниз. «Туда», — указал жрец рукой куда-то в землю. «В смысле? Провалился, что ли, в какую-то яму? На побережье есть сеть подземных ходов, мы тоже их ищем. Вероятнее всего, хищник знает туда вход. Поднимем парней и проверим стены оврага. Сильно сомневаюсь, что этот вход размером с помойное ведре, не ползком же туда залезают. Думаю, что гораздо больше. А у тебя так много ненужных людей». Главарь что-то не понял вопроса. И только через минуту до него, наконец, дошло. Среди моих парней нет бесполезного балласта, а вылечить, в случае чего, есть кому. Там, что, противотанковые мины на входе стоят, сомневаюсь. Покачал головой сектант. На танки туда, думаю, заезжать не собирались, во всяком случае, здесь. Так что и подобных мин у двери, скорее всего, нет. А вот полсотни килограммов тротила, может лежать запросто. Полста кило. «Нахуя так много-то, чтобы надежно обвалить тоннель?» И он рассказал, что сектанты, оказывается, уже не в первый раз отыскивают всякие непонятные проходы вглубь земли. Они бывают разными, и не всегда теми, которые нужны, но большинство из них заминировано. Причем многослойным минированием. И при попытке несанкционированного проникновения, тоннель, как правило, обрушивается, надежно скрывая содержимое подвалов под многометровой толщей земли и погребая под этим завалом незадачливых копателей. Иван кивнул. Про подземелья на побережье рассказы ходили давно, и все, кто о них упоминал, сходились на одном, туда лучше не лезть, ибо назад еще никто не вылезал. Во всяком случае, на его памяти не было ни одного случая, чтобы кто-то похвастался удачным походом вглубь этих мрачных тоннелей. Он заметил, что логичнее было бы попробовать пробить образовавшийся завал, ведь там, наверняка, уже все повзрывалось. Можно же как-то прокопаться и дальше, в сам тоннель. Жрец вздохнул. Если бы все было так просто. В этих подземельях есть какие-то люди. Мы пробовали разобрать завал и даже копали обходные проходы. И, да, нам удавалось проникнуть в неповрежденные тоннели. Ну, вот, кивнул атаман. Я про что? Все заканчивалось новыми взрывами. Там есть кто-то, кто смотрит за этим хозяйством, и не допускает туда никого постороннего, даже и сейчас. Им-то что, еда и вода них, надо полагать, есть. Никаких угроз не имеется, можно хоть несколько лет там сидеть. Ну, хорошо, а вам эти подземелья зачем? Ты не поймешь, таково наше служение. И все, на эту тему жрец более ничего не сказал, но выход, тем не менее, предложил. Он готов прислать сюда опытных горнопроходчиков. Уж где сектанты их отыскали в Таркове, бог весть. Но найти вход они точно смогут. Разумеется, не для того, чтобы похоронить под обвалом неудачливых поисковиков. Есть аппаратура, с ее помощью можно найти подземные пустоты. И туда, подальше от предполагаемого входа, и станут пробивать поисковый тоннель проходчики. Таким образом можно попробовать обмануть всевозможные ловушки у входной двери. Главное, понять принцип минирования, на что реагируют заряды, кто и как этим управляет, и тогда уже можно будет думать и об исследовании подземелий. Ну, вам, понятно, у вас это самое служение, а нам это каким хером надобно? Тут и наверху дел полно, пожал плечами атаман. Жрец сделал несколько шагов и остановился у характерных вмятин в земле. Иван, вместе с провожатым последовали за ним. Как думаешь, что это за следы? Хрен его знает. Это, следы от ящиков. Достаточно тяжелых, раз они оставили такие глубокие вмятины, земля-то тут не настолько уж и мягкая. Скажи, ты много знаешь поблизости мест, откуда можно сюда что-то принести? Здесь, точно нет. Ближе к маяку и дальше. Там такие места есть. Командир, подал голос проводник. Некоторое время назад, парни Хромова гоняли каких-то бандосов. Так те, как раз из наших краев, тащили какие-то ящики. Что? Петр и главарь почти одновременно повернулись к говорившему. Ничего, не вернулись они. Ушли в город, ну и... Лады, кивнул Иван. Присылай своих копателей. Третий день я брожу по этим переходам. Часть из них, похоже, давным-давно заброшена. Во всяком случае, эти тоннели перегорожены легкими заграждениями, через которые, тем не менее, весьма непросто пробраться. В основном эти тоннели уводят куда-то вглубь земли, и у меня что-то нет никакого желания туда лезть. Из положительного могу отметить только тот факт, что мне удалось установить связь с Олегом, для этого пришлось капитально пошуровать на местном компе. Как результат, техник смог залезть в местную сеть и после этого надолго отключился. Типа, осмыслить все надобно. На связь он выбрался только через день, и сходу огорошил меня целой кучей новостей. Во-первых, он смог управлять некоторой частью камер слежения. Другой вопрос, что следить там покуда ни за кем. На большинстве камер видны только какие-то участки подземелий, в которых пока ничего не происходит. Три камеры, однако, смотрят явно за выходами и упрятаны в укромных местах. Скинув эти изображения себе в комп, некоторое время пытаюсь привязаться к увиденному. Ну, одно место мне теперь понятно, это неподалеку от блокпоста на побережье. Отсюда, достаточно далеко, километра три. На второй камере я вижу корпуса санатория, но с какого-то непонятного ракурса. Мне это место явно не знакомо. Откладываю данные поиски на потом. А на третьей камере, лес, какие-то холмики, ручей, хрен знает, где это вообще может находиться. Где-то неподалеку от коттеджных поселков, скорее всего, там кусок дороги виден, а она в тех местах характерная. Пытаюсь привязать по координатам, ну, кое-что получается. Ладно, туда тоже доберемся. На второй день удалось разыскать место, откуда приволокли в зал управления те самые ящики. Тупиковая штольня, часть которой отгорожена кирпичной стенкой. В стенке имеется основательная железная дверь, запертая на обыкновенный висячий замок. Короткая очередь, исковерканная железяка отлетает в сторону. Осматриваю дверь, мало ли, всякие сюрпризы тут могут быть. Но нет, тут ничего такого не имеется. Обычный замок, не более того. Никаких проводов, выключателей. Стенка явно сделана позже. Около стены осталась еще кучка кирпичей и давно засохший мешок с остатками цемента. Есть и деревянная коробка, в которой, по-видимому, когда-то готовили раствор. Стены тоннеля бетонные, а это сооружение сложено из обыкновенного красного кирпича. И тем не менее, рисковать не хочу. Привязываю за ручку двери длинную веревку и отхожу как можно дальше. Рывок, скрежет заржавевших петель, и все. В луче фонаря видна открытая дверь. А подождем-ка немного, хрен его знает, что там, за дверью, могло лежать. Нет, ничего не произошло. Тупик, дальше прохода нет. А на полу стоят те самые деревянные ящики. Разные, большие и не очень. Замков никаких на них нет, да и внутри сюрпризов, наверное, тоже не имеется. И что же тут у нас лежит? ПРТС, это в сторону, не мое. А во, консервы. А почему на оружейном складе? Пардон, а кто сказал, что это оружейный склад? Банки в густой, закаменевшей от времени смазке, но, несмотря на это, кое-где чуть поржавевшие. Ну, такие и в сторону отставить можно. Тут и без них жратвы дохуя. А вода около зала управления есть, в туалете имеется кран. Патроны 7,62, 39, много. Ящиков 10, тоже, кстати, неплохо, но не из карабинов же мне ими стрелять. Их тут тоже в количестве, ящиков 5. А через несколько часов я устало сажусь прямо на пол. Надо, кстати, аккумуляторы в фонаре подзарядить, свет уже еле-еле. Хорошо, что я из зала запасной фонарь прихватил. Старый, какой-то весь из себя архаичный, но работает же. Свет, правда, слабоват, но, есть. Да уж, умели в СССР вещи делать. Ничего, завтра сюда вернусь. И, есть зачем. Около двери остался стоять внушительный агрегат, пулемет на колесиках. Даже и со щитком. Сколько я с ним провозился, пока от смазки отчистил, да собрал. Уму непостижимо. К нему и патроны в ящиках есть, да и ленты нашлись. Но все это резко отодвинулось на второй план после разговора с Олегом. Когда вечером я включил комп и вышел на связь, он выглядел каким-то очень напряженным. «Ты чего такой смурной?» «Да я тут это, залез в контрольную сеть. Ну, в датчики эти, влажность и все прочее. Чего? Обвал, что ли, какой-то грядет?» «Нет», Олег замялся, подыскивая слова. «Тут это». С его слов мне стало понятно, что некоторые контрольные сети стали вести себя как-то неправильно, и все эти непонятки были строго локализованы. И самое фиговое, то, что эта точка находилась совсем неподалеку от меня. Что там? Ну, если судить по той карте, что ты мне тут составил, там тоннель. Какой? По твоей схеме, в 2. Разворачиваю на экране схему, где это? Ага, да, есть такой. Тупик там, потолок обвалился. Давно уже, все, как говорится, мохом поросло. Он там вверх куда-то шел, наверное, видать запасной выход был. Так, и какого хрена, позвольте спросить, чего там такого может происходить? Че там за аномалии-то? Оказывается, в ряде тоннелей проложены специальные линии, которые реагируют на подвижку почвы, вибрацию и все такое. Причем, с достаточно высокой точностью. Это какие-то современные системы, я даже ребят знаю, которые все это тянули, говорит Олег. Ты, кстати, насчет обвалов абсолютно прав, они там частенько случались. Все-таки вода недалеко, да и все такое прочее. Были и жертвы, поэтому руководство концерна пришло к выводу о том, что надо каким-то образом предупреждать, или, хотя бы, прогнозировать возможные происшествия подобного рода. Вот и проложили по стенам кабели. Они очень чувствительные, и позволяют регистрировать подвижки почвы. Ну, подвижки, понятно. А сейчас что происходит? Не понимаю. Такое впечатление, что там чего-то долбят, система иногда фиксирует удары и сотрясения. Обрадовал ты меня. Спалось плохо. Черт там его поймет, но у меня какие-то кошки на душе заскребли. И поэтому утром, наскоро перекусив, задействую на полную автоматику охранного комплекса. Ну его нафиг. Заодно и в тоннеле устанавливаю дополнительный заряд метрах в 50 от входной двери. На тот случай, если взрывом не завалит входную дверь. Особо не мудрствую, и просто натягиваю двухлучевую растяжку поперек коридора. А себе делаю метку на стене, чтобы ненароком не проскочить. Дурные примеры заразительны. Вот я уже тащу со склада несколько ящиков со старыми ручными гранатами. РГ-42, хоть и старые, но шарахнуть могут ого-го. Три ходки у поворота в тот самый коридор, возвышается стопка ящиков. На первый взгляд этого количества вполне достаточно, чтобы обрушить потолок и стены в этом тупике. А учитывая то, что он и потолок тут когда-то уже обваливался, думаю, что разрушения будут достаточно основательными. В несколько приемов затаскиваю ящики в стенную нишу, в которой раньше явно находился какой-то пост и складываю их там. Там, кстати, и кирпичная стенка поперек коридора есть, прямо, как на складе. И даже дверь в ней когда-то была. Теперь вопрос, как все это подрывать. Ставить обычную растяжку как-то стрёмно, я снова топаю на склад. Пороемся. Но ничего полезного там более не оказалось, а соорудить дистанционно управляемую мину попросту не из чего. Блин, чего делать-то? Если б кто-то из моих учителей со склада сейчас меня увидел, то, наверное, попросту покрутил бы пальцем у виска, мол, доработался парень. Сижу и ручной дрелью просверливаю доску. Стучу молотком, распрямляя гвозди, которые повыдергивал из ящиков. За каким, спрашивается хреном. Да, есть тут одна мысль. К вечеру работа закончилась, но поперек дверного проема возвышался кое-как сколоченный деревянный щит. Несмотря на всю внешнюю неказистость, сооружение получилось прочное, просто так не своротить. А вот уже к нему и присобачен тросик, ведущий кольцам сразу трех гранат. Когда такая штука пизданется на землю, ее веса будет вполне достаточно, чтобы эти кольца повыдергивать. А дальше я тут никому не завидую, несколько ящиков с гранатами не только хилую кирпичную стенку способны снести. Вредоносные мысли захватили меня настолько, что я заворачиваю на склад и прихватываю с собой брезентовую сумку с патронами крупного калибра, а через плечо перекидываю несколько пустых пулеметных лент. Перед сном займусь набивкой. Вот, спрашивается, за каким хреном весь этот кардебалет. Двух основательных зарядов взрывчатки по уши достаточно для того, чтобы остановить какую угодно группу преследователей, пока они там через завал прокопаются. Запастись консервами и гранатами, да и свалить отсюда к такой-то матери. Правда, придется и пульт подорвать. Но ничего, Олег уже в систему залез, и моя помощь ему уже не требуется, ни один же тут коммутационный шлюз, как выяснилось. Жаль, правда, терять уже привычный проход. Ничего, надеюсь, что отыщу новый, благо, понятно, где его искать. Но нет же, сижу, как какой-то там ланскнехт, и набиваю пулеметную ленту патронами крупного калибра. Или они чем-то другим воевали. Перед сном набил 4 ленты по полсотни патронов в каждой. Непривычно, да и ленты новые. Патроны туда влезают с большим усилием. Ладно, хватит. На что, блин, с кем тут, под землей, воевать? Особенно крупнокалиберным пулеметом, выпущенным еще до моего рождения. Тут и моего зига, по уши. Не те здесь расстояния, чтобы лупить из тяжелого оружия. Олег сегодня был всерьез обеспокоен. По его словам, это уже мало похоже на какие-то природные явления. Скорее уж, на дело рук человеческих. Так думаю, тебе валить оттуда надо. И не задерживаться. Чертам их знает, кто там такой шрудит. Ладно, а ведь он прав. Фонари подзаряжу только, подсели здорово. А мне тут по темноте шастать, учти. Запас кое-какой я уже сделал, да и подальше по коридору его отволок. Еще один заряд поставлю ноги. Пульт, извини. Заминирую тоже. Да и хуй с ним. Мне он уже без надобности. Глава 13. Чего вы не во враге? Кстати, рыть начали. Грозный с интересом разглядывал яму в земле, в которой орудовали кирками и лопатами несколько сектантов. Ты ж говорил, что этот тип куда-то туда ушел. Сейчас готов это утверждать, кивнул жрец. Боюсь только, что тот вход как-то защищен против незваного вторжения. И наверняка заминирован. А в этом месте прибор показывает наличие пустот рядом с поверхностью земли. Я думаю, что здесь когда-то был проход. Некоторые основания для таких слов, действительно, имелись. Практически рядом с ямой отыскался засыпанный землей пулеметный дот. Там давно не имелось никакого вооружения, да и сам-то дот нашли далеко не сразу, лишь поработав хорошенько лопатами. Петр высказал предположение, что огневая точка прикрывала резервный выход. Но по какой-то неведомой причине, ее разоружили и засыпали землей. А вход, скорее всего, вел именно в нее. Или выходил на поверхность в зоне обстрела. Сейчас это уже было невозможно сказать. Так или иначе сектанты-горнопроходчики не стали искать место бывшего входа, а начали пробивать свой тоннель. И судя по тому, как сноровисто они управлялись своими инструментами, подобную работу они точно делали не в первый раз. Регулярно они останавливались, вылезали наверх, а в шурф спускался один из сектантов с какой-то аппаратурой. И подолгу там сидел, что-то тщательно выискивая. Чего он там делает? Как-то поинтересовался Иван. Ищет следы работы любых механизмов. Если подземелье обитаемое, то там могут работать, например, системы вентиляции и водооткачки. В таком случае, мы должны будем быть готовы к любым неожиданностям. Понятно, кивнул главарь рейдеров. За последние дни к нему подошло небольшое подкрепление, любезная помощь от соседей по ремеслу, а заодно ненавязчивый контроль, что ты там, друг Ситный, такое делаешь, без нашего, между прочим, ведома. Надо полагать, что неожиданный союз с сектантами Примного озадачил других атаманов и вожаков соседних отрядов, да и не только соседних. Проявить явное неуважение и открыто высказать подозрения никто, однако, не рискнул. А вот отказаться от дружеской помощи не смог даже и Грозный. Ближе к обеду лопаты копателей заскрежетали обо что-то твердое. Остановили работу, расчистили дно. Бетон. Судя по всему, свод какого-то подземелья. Ну, Чего? Заглянул Шуров Грозный. Взрывать будем, али как? Сейчас пробурят шпуры, заложат взрывчатку, рванут. Спокойно ответил ему жрец. Что? Ты хочешь войти туда первым? Ну, у меня группа наготове. Позволь спросить, у твоих людей большой опыт работы под землей? Не особо. А что, это настолько уж важно? Как сказать? Пожал плечами сектант. Прилететь может откуда угодно. И, что угодно. Да, думаю, что мы обошли ловушку во враге, но что ждет нас внизу? Впрочем, я не настаиваю, можешь послать своих людей. Пусть первыми идут ваши. Буркнул Иван, отходя в сторону. Мой отряд пойдет следом. Впрочем, мой, это было громко сказано. Почти половина отряда, человек 20, состояла из тех, кто пришел, якобы, на помощь. Никому из главарей не улыбалась перспектива того, что столь интересный и почти легендарный объект, как всем известные прибрежные подземелья, будет единолично прихватизирован какой-то одной группой. Да, все тут, типа, свои, но, тем не менее, сектантов же почти не принимали в расчет, отряд был совсем небольшим. Да и по виду это были больше работяги, нежели серьезные бойцы. Разумеется, у них имелось оружие, без него тут уже давно никто не ходил, даже и в сортир. Но всерьез рассматривать в качестве противников небольшую группу вооруженных преимущественно дробовиками, людей. Нет, ямы всякие они роют мастерски, тут никто и не спорил. А вот каковы они в бою. Иначе как в качестве пушечного мяса их всерьез никто и не воспринимал. Свисток, стоявший около Шурфа сектант, поднял руку. И по этому сигналу десяток его сотоварищей, сменивших лопаты и ломы на дробовики, распластались на земле. Подожгли шнур, пояснил главарю жрец. Секунд 20. Взрыв прозвучал как-то глухо, над Шурфом взметнулось облако пыли. Пошли. Покосился на сектанта рейдер. Обождем пока, там могут начаться обвалы. Мы не знаем, насколько крепок свод. Да и воздух внизу должен начиститься после взрыва, там попросту нечем сейчас дышать. Эхо далекого взрыва пришло откуда-то из глубины проходов, отражаясь и дробясь о стены и многочисленные повороты. Прав был Олег, не просто так там кто-то ковырялся. Наклоняюсь к пульту. Три десятка ручных гранат уже запрятаны в стол, а в качестве механизма подрыва я использовал обычный вентилятор. Пока аппаратура пульта выключена, он не работает. Ничего же не нагревается, ведь так. Но стоит только нажать кнопку включения питания, как температура станет понемногу расти. И, рано или поздно, но сработает термодатчик, запустив вентилятор охлаждения. А тот намотает на крыльчатку несколько сантиметров нити, которая, в свою очередь, выдернет чеку у гранаты. Не хотел бы я в это время быть у пульта, а заодно включаю автоматику защиты на входе, скрывать и оберегать его уже больше не нужно. Если противник придет изнутри, он все равно его отыщет, но, они могут и снаружи подойти. Что ж, я и там никому не завидую. Окидываю все напоследок внимательным взглядом. Вроде бы нигде не напортачил, следов никаких не оставил. Фонари заряжены, запас воды и еды уложен в рюкзак, ничего своего я тут не позабыл, можно топать. Пошел, и несколько быстрых теней скользнуло к пролому. Вот тебе и горнопроходчики, а двигаются-то они как слажено. Да, похоже, некоторые товарищи поторопились отнести их к несерьезным противникам. Секунда, другая темная дыра провала поглотила передовую группу. Некоторое время не происходило ничего. Потом внезапно ожила рация у жреца. Тоннель пуст. Похоже, что заброшен. Справа, через 10 метров, поворот. Отправляю туда двоих братьев на разведку. Что слева? Поинтересовался Петр. Тоже поворот, но уже метров через 30 плохая видимость. В воздухе еще висит пыль, фонари не пробивают далеко. Выслать к повороту разведку ждать. Я полагаю, что основная часть подземелья находится там. Ничего пока не предпринимать, ожидайте подмоги. Осмотреться. Тут могут быть ловушки. Видим кабельный канал под потолком, провода оборваны взрывом. Понятно. Повернулся к Ивану сектант. Он хочет сказать, что если кто-то и получал информацию из этого тоннеля, то сейчас у него такой возможности больше нет. Обычно, в таких случаях, высылают дежурную бригаду ремонтников, для определения места неисправности или поиска повреждения кабельной линии. Ее-то мы и хотим взять. Эти люди могут многое знать о своих подземельях. И в связи с этим, я попросил бы и твоих людей не очень-то там шуметь, нас могут услышать. Ага, Ухмыльнулся атаман. Это опослята вашего взрыва. То-то я смотрю, он у вас так тихо прозвучал. Взрывы могут быть по любой причине, ничуть не смутился глава сектантов. То, что происходит наверху, мало волнует подземных обитателей, ты уж мне поверь. Но своих людей, разумеется, ты можешь отправить вниз, только пусть особо там не шрудит. Стоило ли говорить о том, что с нетерпением ожидавшая этого момента толпа рейдеров, тотчас же полезла вниз. Но, не все. Пара-тройка человек остались, и особо даже не скрываясь, достали радиостанции. Ну, все, с тоской подумал Грозный. Сейчас сюда набежит целая толпа, почуяли запах добычи. Но никак этому помешать он не мог. Оставалось сделать хорошую мину при плохой игре. Он отдал приказ оповестить прочих атаманов. Мол, нашли проход в подземелье, ведем работы по его расчистке. Приглашаю желающих поучаствовать в исследовании обнаруженного объекта. Вот так, нейтрально и никого ни к чему не обязывает. Мол, какие с меня взятки? Честно сказал о находке, подошедших еще и особо предупрежу относительно возможных неприятностей. И ни одна сука потом ничего не предъявит. Глядишь, еще чего на этом и заработаем. В любом случае, он первый, кто сумел припахать в своих интересах даже сектантов. И поэтому, Иван тщательно проинструктировал старшего экспедиционной группы. Все видеть. Никуда первым не лезть, обо всем интересном сообщать незамедлительно. А теперь можно и руки умыть, никак более повлиять на последующие события никто уже не мог. Спустившиеся вниз рейдеры сгрудились неподалеку от пролома. Тут все же было как-то спокойнее, сверху падал свет, и это внушало некоторую уверенность. Хотя свисавшая сверху веревочная лестница и не казалась особо надежной в случае быстрой эвакуации. Дураков тут не имелось, все прекрасно понимали, что залезть наверх под огнем противника – задачка почти невыполнимая. Да, лезть каких-то 2-3 метра, но, поди, попробуй это сделать, когда по тоннелю во все стороны летит смертоносный свинец. Так что боевики рассредоточились вдоль стен, кое-кто так и на пол прилег. Лезть наобум в темноту никто не собирался. Совсем иначе вели себя сектанты. Никаких совещаний и обсуждений они не устраивали, словно каждый из них заранее был проинструктирован должным образом. Встретив первых рейдеров, они, поддержав сначала нижнюю часть лестницы, указали им где и что находится, после чего, перехватив дробовики, исчезли в темноте, особо подчеркнув, что стрелять в их сторону не советуют. А вот тут, кстати, до некоторых, особо непонятливых, товарищей стало доходить. Прямые участки под землей встречаются не так-то уж и часто. В смысле, длинные прямые участки. Как правило, метров 50 или меньше проход уже куда-то поворачивает, либо опускается, или поднимается, по-всякому может быть. Более того, тут иногда попадаются капитальные выгородки с амбразурами. Такой же железобетон, как и на стенах. Надо полагать, специально против любителей несанкционированных подземных прогулок. И вот в этих условиях, преимущество в дальнобойности и скорострельности уже как-то не столь значимо. Какая там, к чертям свинячьим, дальнобойность, если далее полусотни метров по прямой стрелять все равно не получается. Ну, усвистит твоя пуля рикошетом за поворот, благо что дури на это хватит что. Хорошо, если там какой-то дурень во весь рост рассекает, тогда ему заслуженно и прилетит. А если нет, и от того, что десяток пуль бесполезно влепишь в одну и ту же точку на стене, тоже никому легче не станет. А вот дробовик. Из него можно вообще неприцельно лупить. Высунул за угол хреноч вдоль коридора. Дробовой или картечный сноп на дистанции уже в 20-30 метров накрывает ту часть коридора, по которой топают ногами наступающие. Про головы и прочее можно не переживать. Они получат свое, когда подраненный в ноги носитель оной головы наебнется на пол. Ибо летать пока не умеет никто, все ногами ходит. Вот и лупи на уровне полуметра от пола, кому-нибудь точно прилетит. Не такие уж, как оказалось, лохи эти капюшоносцы. Так что рейдеры ничуть не возражали против того, что сектанты, оставив их у пролома, куда-то утопали вдоль по тоннелю. Но очень скоро одна группа вернулась. Там тупик, коротко пояснил старший. Выход, наверное, когда-то был, но там все обвалилось и прохода дальше нет. Зато есть какие-то закрытые комнаты, вы можете их проверить. Вы, поинтересовался один из рейдеров. Мы дальше пойдем. Скоро может подойти кто-то из обитателей подземелья. Они наверняка зафиксировали взрыв и обрушение потолка. Вот мы их и встретим. Отсутствие перспектив встречи с противником основательно приободрило боевиков. Оставив у входа пару человек, остальные бодро поперли вглубь темного прохода. Фонари были не у всех, поэтому некоторые зажгли предусмотрительно изготовленные факелы. Идти пришлось недолго, первую дверь встретили уже метров через 50. Мудрствовать не стали, на нее навалились плечами, и дверное полотно ожидаемо треснуло. Увы, кроме десятка банок с давно высохшей краской, в комнатушке более ничего не нашлось. Ничего, там, впереди, есть еще что-то. И удача не обманула, в следующей комнате оказался склад всякого связанного оборудования. Полевые телефоны, катушки с кабелем, какие-то ящики. Уже кое-что. С десяток человек тотчас же запрягли таскать это добро к выходу, а остальные потопали дальше. Третья дверь оказалась железной. Не гермозатвор, что уже радовало. Но, один хрен. Проблему решили относительно просто, к дверным петлям прикрепили две буровые шашки тротила. Чай, не сейфовая дверь, должно хватить. Хватило, одну петлю срезала вообще нафиг, а вторая практически развалилась. Несколько минут напряженной работы, мат-перемат. Это еще что за хрень? И верно, никак иначе это зрелище нельзя было описать. Железный стол, такой же шкаф в углу, два рассохшихся от времени стула, и непонятный пульт управления неизвестно чем. Какие-то лампочки, круглые шкалы приборов, тумблеры и переключатели. Таблички на пульте никому ничего не говорили. Температура на объекте N7, контрольная сеть Е3. И так далее, в том же духе и тому подобное. Ничего из этого не работало, не было напряжения в сети. Лампочка под потолком была целой, но на щелчки выключателя никак не реагировала. Стоявший на столе телефон тоже ни на что не отзывался. Да это все древнее, как дерьмо мамонта. Скорее всего, так и было, все приборы выглядели очень старыми. Лет по 40, как минимум. Шкаф проверьте. Увы, кроме пары тетрадей ничего не нашлось и там. Тетради тоже, судя по всему, лежали тут со времен незапамятных. Бумага вся пожелтела, чернила высохли и поблекли. Больше никаких дверей не имелось, еще через сотню шагов коридор преградил завал. Обломки бетона, торчащая арматура, тут явно не пройти. Идем назад. Авось, там эти охренелые чего-то уже надыбали. Глава 14. Охренелые, как выразился рейдер, действительно кое-что нашли. Кирпичную стену, которая перегораживала коридор. Когда-то в ней имелась дверь, ныне замененная наспех сколоченным деревянным щитом, и было совершенно не похоже на то, что он хоть как-то открывался. Проход был заделан наглухо. Не составляло никаких проблем это препятствие разнести на кусочки, но сектанты от чего-то это не сделали. Чего ждем-то? Поинтересовался старший группы рейдеров. Прохода тут нет и, судя по щиту, никто сюда, скорее всего, уже не придет, эту часть подземелья заблокировали. Ну и что? То, что с той стороны может стоять какая-то ловушка, мы с подобными вещами уже сталкивались. Так обрезать веревкой и дернуть делов на 5 минут. Сектант, покачав головой, пояснил. Во-первых, щит сколочен на совести, никакой веревкой его с места не сдернуть. Тут надобно инструментами работать, рубить, например, сверлить или пилить. Во-вторых, это самое главное, ловушка может состоять из нескольких кило взрывчатки, тогда хреново станет всем. На вопрос боевика, что же делать, ответ последовал незамедлительно. Сектанты предложили пробить еще один проход уже в стороне от имеющегося проема. С большой вероятностью, мина насторожена именно на вскрытие щита, и на разбор стены она никак не среагирует. Во всяком случае, не должна. Как долго это делать? Если не слишком шуметь, часа два. Побыстрее. Сектант кивнул на деревянный щит. Можешь начинать прямо сейчас. Только мы, извини, уж лучше подальше отойдем. Спорить с ним боевик не стал и, приняв независимый вид, отошел назад, к своим товарищам. Он говорит, что старшие промеж себя добазарились, эти ухари будут стену ломать, а мы пока обождем. Уже поворачивая в сторону еще не исследованных тоннелей, туда, где были сложены мои припасы, останавливаюсь. Взрыв произошел уже почти 2 часа назад. Можно, разумеется, допустить, что это была случайность. Но куда тогда отнести все, якобы проводившиеся в тех краях, работы, которые запеленговал своей аппаратурой техник? Тоже случайность. Ибо на природные явления это походило весьма отдаленно. Так что, никаких случайностей, рвануло очень даже в нужном месте. и я даже примерно представлял, где именно. Да и Олег своими подсказками помог. Нет, теоретически, туда можно было бы и раньше наведаться, но, зачем? Тоннель этот все равно стенкой перегорожен, а единственный в ней проход я заминировал. И снимать эту конструкцию, как-то вот не очень хочется, откровенно говоря. Но, прошло 2 часа. Понятное дело, что до завала народ наверняка уже добрался, ничем их это зрелище явно не обрадовало. Нашли, надо думать, и стену с заколоченным дверным проемом. А почему ничего не жахнуло? Как бетон долбить, так мы завсегда. А как деревянную загородку поломать, сил нет. Ох, что-то я в это не верю. И поэтому я возвращаюсь. Дойдя по склада, оставляю свой рюкзак за поворотом, а вот из двери выкатываю старую, но еще очень грозную, машинку, дышака. Набитые ленты так рядом и лежат, прихватываю их сразу все. Топать до нужного поворота 300 метров. Чуть постукивает колеса пулеметного станка на каких-то неровностях, пляшет на стенах и потолке отсвет фонаря. Картина получается совершенно сюрреалистическая. Здесь нет никакой подсветки, как в операционном зале. Этот тоннель ведет в тупик. Надо думать, именно по этой причине его и не стали никак переоборудовать и модернизировать систему освещения. Тут много таких вот отнорков. Я так и не смог пока определить назначение этих подземелий. Не склады, это совершенно очевидно. Транспортная система, тоже сомнительно, не на руках же по ней предполагалось что-то таскать. Рельсовых путей я тоже пока не нашел. И для чего же все это строилось? Уж точно, не из любви к искусству землекопания, но никаких других причин я так пока и не отыскал. Звук сверла я услышал издали. А поздрасте, а народ-то оказался головастый. Не стали сходу загородку ломать, а то бы я результат всего деяния еще откуда услыхал бы. Свалить отсель нафиг. Вариант, конечно, тем более, что парой сотен метров дальше отсюда еще один подарочек присобачен. Но, вот сейчас эти умники проломят как-нибудь стену, войдут и осмотрят все вокруг. Ясное дело, что импровизированную мину они найдут, и впредь будут намного более осторожными. Не факт, что налетят на следующую. А игра в догонялки по темным подземельям меня как-то не особо воодушевляет, итог можно заранее предсказать. Их тупо больше, сколько бы там народа за стеной ни копошилось.